Глава четвертая. Игнасио Роха по кличке Скарафаджо вертел в руках кирасу солдата, имея при этом вид весьма кислый. А Йоган пошел отсчитывать шаги по мокрой от росы траве. Солнце еще не разогнало обрывки утреннего тумана. А вот Яков Рудермайер и Винченцо Пелески были бодры и энергичны. Яков развернул тряпку, в которой находились мускетта и рогатка-держатель. Если поставить эту мускетту на землю, то высотой она оказывалась выше плеча солдата. Длиннющая труба из серого некаленого железа, да с тяжеленным прикладом. Пелески достал кожаный мешок. Приятели шептались, отмеряя черный порошок. Стали заряжать оружие. «Хорошая у тебя кираса», — уныло сказал Роха. «С нахлёстом, да с крутым ребром, калёная!» «Калёная!» — кивнул солдат, усмехаясь. «Калёная!» Он был уверен в своей кирасе до тех пор, пока не увидал оружие, которое длиной оказалось с полевую кулеврину. Но даже теперь он не думал, что на 50 шагах свинцовый шарик пробьёт калёное железо. А вот двое дружков Скарафаджо почему-то не сомневались, что им броню пробить удастся. Пелески принялся раздувать фитиль, а рыжий Рудермайер пошел к Йогану, понес кирасу. Вдвоем они набили кирасу камнями и комьями земли, чтобы не качалось во время попадания, и водрузили на старый пень. «Запаливай!» — крикнул Рудермайер. Пелески установил мускету на рогатку, стал целиться. Йоган и рыжий мастер отошли в сторону, чтобы, не дай бог, не зацепило. Пелески поднес дымящийся фитиль к полке с порохом. «Шпах!» Грохнуло так, что Волков невольно закрыл уши руками. Ветерок понес в сторону огромное облако белого дыма. Йоган подошел к кирасе и крикнул: «Нет дырок!» «Конечно нет», — отозвался солдат. «Дури ни близко не попал». «Заряди-ка, я пальну», — велел недовольно Скарафаджо. Рудермайер не поленился, прибежал, стал помогать заряжать мускетту. Они снова шептались, а солдат только улыбался. Теперь стрелял Роха. Он целился долго и, наконец, приказал Пелески поднести фитиль. «Запаливай!» «Пах!» На этот раз выстрел звучал по-другому, и Роха был заметно ближе к цели. Пуля вырвала маленький кусок земли вместе с травой в трех шагах точно перед кирасой. «Сатана под руку толкнул!» — зло буркнул Скарафаджо. «Из арбалета я бы уже два раза попал», — заявил Волков язвительно. «Ну так попади из этой чертовщины», — сказал Роха, протягивая ему мушкет. Волков не взял и велел Винченцо Пелески: «Ну, заряжай». Снова прибежал Рудермайер. Они кинулись вдвоем заряжать оружие. «Сый больше», — говорил мастер-аптекарю тихо. «Оба раза не долетело». «Разорвет, боюсь», — отвечал тот. «Не разорвет, сый больше». «Не сый больше», — остановил солдат. Ему самому хотелось попробовать. «Сыпь, как в прошлый раз. Я сам выстрелю». Мастер и аптекарь посмотрели на него с удивлением и продолжили. Теперь целился солдат. Он учел расстояние, взял угол больше, чем Скарафаджо, все рассчитал, ну, насколько мог верно, а рядом с тлеющим фитилем в руках стоял аптекарь. Ждал приказа. «Пали!» — скомандовал Волков. Тот поднес фитиль. «Пах!» К грохоту солдат был готов, а вот сильного удара в плечо не ожидал. Пока он отходил от боли, да пока рассеивался дым, Йоган уже проорал радостно: «Попали, господин!» «Пробил?» — спросил Роха. «Кажется, пробил», — негромко сказал Пелески. Вот солдату не казалось, он и сам видел, что кираса пробита. Рудермайер вытряс из кирасы землю и камни и торжественно принес ее хозяину. Роха отнял кирасу, поковырял пальцем дыру. «Прямо на ребре пробило. Я говорил тебе, Фольков, а ты не верил. Ну, кто оказался прав?» «Ты бы стрелять поучился лучше», — отвечал солдат чуть раздраженно. Да, он был раздражен, а еще удивлен и даже подавлен. Да, именно подавлен. Случилось что-то невообразимое, о чем он и думать не мог. Случилось то, что разрушило его мир. Мир крепких лад, сильных арбалетов, алебард и пик. Теперь все это перечеркивало какое-нибудь хлипкое ничтожество с мускетой в руках. Да еще этот рохот тряс дырявой кирасой, вопрошая. «Знаешь, что это, знаешь?» «Моя кираса», — ответил Волков зло. «Нет, это не твоя кираса». «А что же это?» «Твоя серебряная посуда, дорогие кони и дом с холопами», — говорил Скарафаджа радостно. «Да?» — все еще раздражался солдат. «Прямо дом с холопами». «Это само собой, но я сейчас о другом. Друг мой Фольков, я держу в руках смерть благородных. Им конец. Больше они не смогут прятаться за своими дорогими доспехами. Понимаешь? Это их конец. И конец этой сволочи из Хайленда, что слезают со своих гор. Теперь вся эта горская сволочь уже не станет кичиться своими латами, которые стоят 40 коров. И имперские ланскнехты тоже спесь поубавят. Понимаешь?» Солдат прекрасно понимал это и от души хотел дать Рохе в морду. «Ты же сам болтал, что ты идальго», — зло заметил Волков. «Говорил, что у вас в Терции каждый четвертый идальго». «Все наши идальго, и я в том числе, идут в Терцию как простолюдины, потому что на коня и доспехи денег нет. А теперь и здешние благородные будут не важнее, чем нищие идальго. Понимаешь, о чем я? Эта штука всех уравняет». Он продолжал трясти кирасой. Солдат грубо вырвал ее из рук Скарафаджа и сунул Рудермайеру. «Заделаешь дыру, и чтоб красиво было». Тот молча кивнул, принимая доспех. А солдат вырвал из рук аптекаря кожаный мешочек с порохом, пошел, хромая, к коню. Роха запрыгал на своей деревяшке за ним. «Ну что, давай решай, дело верное, ты не прогадаешь. Мы эти мушкеты будем продавать сотнями». Волков молчал. Йоган помог ему сесть на коня. «Ну, что ты молчишь?» Не отставал Скарафаджа, хватая солдата за стремя. Волков нащупал в мешочке с порохом пулю, достал ее. Она была из свинца и величиной с большую вишню. Он подбросил ее на руке и произнес: «Приходите к обеду в трактир. Я подумаю». И поехал в город. «Что он ответил?» — спросил Пелески, подходя к Рохе. «Сказал, чтобы пришли в трактир к обеду», — со вздохом отвечал тот. «Думаешь, он возьмется? Молись, коли знаешь молитвы, чтобы взялся». «Да мы уже, почитай, год молимся», — вздохнул подошедший Рудермайер. «Да только все смеялись над нами». «Вот ты еще помолись», — зло посоветовал Роха. «Он не смеялся. Он думал, он всегда думал, чертов умник». Во дворец архиепископа ехать было рано, но Волков все равно поехал. Оставил коня в конюшне, поднялся в залу приемов. Думал, дождется там назначенного времени, а там уже было много народа. И все важные господа не ленились, приходили рано, ждали. А вот ему ждать не пришлось. Монах у пюпитра сразу его заметил и побежал докладывать канцлеру. Брат Родерик не поленился, вышел из-за стола навстречу солдату. «Рад видеть вас, сын мой», — тихо заговорил он, улыбаясь, «и рад сообщить, что вопрос ваш решен положительно. Как только я рассказал его высокопреосвященству о ваших подвигах, он незамедлительно распорядился об околаде». «Об околаде?» — удивился солдат. Он не знал, что это. князья мирские посвящают в рыцари, пастыри церкви совершают акколаду. Рыцари церкви принимают в объятия нового брата-рыцаря», — пояснил приор. «То есть служить вы станете не прихотям нобелей, а лишь во славу Господа и Матери Церкви нашей. А все остальное будет, как у мирских рыцарей. И герб, и почитание. Ну так что, примешь ли ты акколаду?» Руки Волкова вспотели. Он хотел сказать, что примет, да не мог, сопел только. А приор удивлялся. Не ожидал он, что этот простолюдин еще и раздумывать станет. Наконец солдат выдохнул. «Да, приму, конечно». «Что ж, раз так, то прими омовение сегодня. Ночь проведи в молитве, а утром будь у кафедрала нашего на утреннюю мессу. После нее господин наш снизойдет к тебе благодатью и примет тебя в объятия свои». «Я обязательно буду», — солдат поклонился низко. А приор сунул ему руку для поцелуя и произнес: «Ступай, добрый человек, молись и очищайся». Волков шел по залу, где было достаточно важных людей, которые с интересом рассматривали его, а он их даже не замечал. Он шел, глядя в пол, сжимая и разжимая кулаки. Волнение поедало его опять, в который уже раз. Он понимал это и повторял себе снова и снова. «Угомонись, дурень, не мечтай! Уже дважды такое было, и дважды тебе отказывали. Пока в разрядную книгу не впишут твое имя, все пустое». Но куда там? Он не мог остановиться. Как в тумане забрался на коня, как в тумане ехал по городу, чудом ехал правильно. А когда отдышался и волнение поутихло, так стал смотреть вывески. Искал художника, искал портного. Думал, как будет выглядеть на щите герб, как пошить ливрея в его цветах из хорошего сукна, но чтоб недорого. Думал, дать ли такую одежду сычу. Думал. Так задумками доехал до трактира. Тут его волнение окончательно поутихло, и Волков решил ничего своим пока не говорить. Пусть завтра все окажется для них сюрпризом. А в трактире его уже ждали. Первая пришла говорить Агнес. «Серчает она на вас, слает вас дураком и вонючим хряком, и другим подлым словом я такое повторять не буду», — шептала девочка. «И послала меня просить у вас денег, 17 крейцеров». «Зачем это ей столько денег?» — удивлялся солдат. «Из чего это я вонючий хряк? Я из ее знакомцев так самый не вонючий. Я моюсь, почитай, каждый день, и в купели обмываюсь каждый месяц. И одежда у меня стирана. Дура она». «Конечно, дура. Лается она от злобы, потому как вы с ее ухажера денег взяли. Она по любви с ним миловаться хотела, думала, что он ее замуж возьмет. А деньги нам на купальню нужны. Для дам туда вход 6 крейцеров стоит». 6 крейцеров? Рехнулись? А вы прямо дамы», — едко заметил солдат. «Не жирно ли вам? В корыте бесплатно помылись бы. Йоган вам воды натаскает». «В корыте нехай поросята плещутся», — разумно заметила Агнес. «А нам надобно в купальню». «И что вам там?» — не понимал Волков. «Да все. Сидишь в купальне с горячей водой, а холопы тебе холодное вино приносят и музыка играет». Агнес почти глаза закатила от предвкушения счастья. «Тем более вы сами велели за марашкой не ходить мыться». «От холодного-то вина горло не заболит?» — поинтересовался солдат. «Не заболит. Все городские девки и бабы тоже в купальне ходят. Ни у кого не болит. И у нас не заболит. Давайте, господин, 12 крейцеров на купальне, да на полотно заворачиваться, да на мыло, чтобы розами тело пахло, да на вино. Итого 17 надобно. Давайте, а то Брунхильда на вас серчает». В другой раз он не дал бы, Но сейчас... В этот день Волков просто не мог отказать. Полез в кошель, отсчитал и вручил деньги Агнес. Та от радости быстро обняла его и убежала наверх за Брунхильдой. «Разорят они меня. Они и этот чертов город. Дорогой он, дьявол!» — злился Волков. «Ладно, пусть помоются. Завтра нужно быть всем чистыми». И теперь обратил внимание на ожидавшего монаха. «Ну, а тебе что?» «Господин, прошу дозволения уйти до вечера», — сказал брат Ипполит. «Вообще-то я тебе не хозяин», — заметил солдат. «А куда ты собрался? Наверное, помолиться? Храм какой-нибудь знаменитый нашел?» «Нет, господин, тут в Ланне живет один великий врачеватель, Отто Лейбус. Я читал его труды, он две книги написал. Очень хочу с ним поговорить». «Есть у меня замечания к сращиванию костей, которые им описаны. Думаю, ему будет интересно». «Хм», — солдат заметно ерничал. «Конечно, ему будут интересны твои замечания». «Ну, ступай, только смотри, чтобы тебя его холопы не отлупили. Беги, как только выскажешь свои замечания». Монах быстро поклонился и пошел. А Волков вдруг задумался, и когда монах дошел уже до двери, окликнул его. «Погоди, поеду-ка я с тобой. Замечаний к великому ученому у меня нет, а вот пара вопросов найдется». «Вот как?» — удивился брат Ипполит. «Ну что ж, пойдемте». «Ступайте, господин не практикует!» — крикнул мордатый слуга из окна второго этажа и, как подтверждение, плеснул на улицу помой из таза. «Мы приехали издалека, и нам нужен его совет», — не сдавался солдат. «Уходите! Господин не принимает. Вас много таких приезжает издалека, а господину работать некогда из-за вас». Слуга держался твердо. На монаха было жалко смотреть. Видимо, он уже собирался смириться. Да вот солдат смирением не отличался. «Эй, ты, передай хозяину, что я дам ему талер, если он ответит всего на один вопрос», — крикнул Волков. «Всего один вопрос!» «Убирайтесь к черту!» — заорал слуга. «Мой хозяин не нищий. Сказал, что не примет. Значит, не примет. Хоть 5 талеров дай ему». «Один вопрос, 1 талер», — не отступал солдат. «Нет!» — слуга с грохотом захлопнул ставень. Монах был готов зарыдать. «Ну, не штурмом же брать этот дом», — резонно произнес солдат. «Хотя можно, конечно, подождать, пока дверь откроется, и тогда...» Брат Ипполит посмотрел на него с испугом. Солдат засмеялся. «Нет, я не собираюсь вламываться в дом силой. Просто можно подождать, пока этот ученый муж или его слуга выйдут на улицу». И тут ставень окна отворился, и слуга спросил. «А что у вас за вопрос к господину?» «Тебе, дурню, не понять», — сказал Волков. «То вопрос для ученых мужей». «Ну так что, впускаешь?» «Впускаю», — недовольно буркнул слуга. «Бумаги, бумаги, бумаги, книги, бумаги». Все помещение оказалось засыпано бумагами. Они лежали повсюду, даже рядом с камином, в котором тлели головешки. Отто Лейбус оказался немолод. Он стоял посреди этого моря бумаг, опирался на палку. Было не холодно, но ученый не снимал меховой накидки до пола. На ногах его красовались войлочные сапоги, а на голове плотная шапочка с ушами. Он внимательно, с чуть заметной улыбкой, разглядывал вошедших. Гости поклонились. Монах почтительно, солдат вежливо. Ученый им ответил. «Меня зовут Яро Фольков, а это мой спутник, брат Ипполит», — представился солдат. «Имя ваше восточное». «Северо-восточная. А говорите, как южанин, как хайландец. Долго воевали на юге?» — спросил Отто Лейбус. «Недолго, 3-4 года, но долго служил с ламбрийцами и хайландцами в одном отряде. Видимо, от них и переняли особенности их речи», — произнес ученый. «Вина? Пиво? Может, еды? Не стесняйтесь, коли вы готовы платить талер за один вопрос, на который я не обещал ответить, то угостить я вас обязан». «Спасибо, не надо», — за всех отказался молодой монах. Он заметно волновался и заговорил с жаром. «Магистр, я прочел обе ваши книги о лечении переломов. Я многому научился, но кое с чем согласиться не могу». «Вот как?» Ученый предложил им сесть и сам сел в мягкое, солдат таких еще не видел, кожаное кресло. «Я, молодой человек, 30 лет ездил от турнира к турниру, где сильные мужи и юноши калечили себя и своих коней. Не было ни одного турнира, где бы мне не пришлось хоть одному из храбрецов сращивать кости. А чем можете похвастаться вы?» «Ну, конечно», — замялся монах. «Мне до ваших деяний не близко. Я всего 5 лет помогаю лекарю Деренховского монастыря, но вот что я заметил». «Стоп!» — прервал его Волков. «Уж прости меня, монах, но я не для того пришел сюда, чтобы слушать о костях. Я хочу знать другое». «Так, наверное, другое — это то, за что вы обещали заплатить монету», — уточнил старый лекарь. «Да, я хочу знать, как мне заехать в чумной город, в котором вымерла чуть не половина народа, и выехать оттуда живым». И монах, и ученый уставились на него с недоумением. И когда насмотрелись, ученый спросил: «А так ли нужно вам ехать туда? Иного пути нет?» «Иного пути нет», — твердо ответил солдат. Ученый-старец замолчал, подумал немного и заговорил. «Еще Элинор Силойский заметил, что чума всегда идет с юга на север. Всегда так, по-другому не бывает. Он предположил, и я с ним согласен, что это южные ветра приносят с далеких южных болот черные миазмы, которые рождают у человека нарывы. А другие считают, что это земля источает яд. Некоторые думают, что это жиды распространяют болезнь. Теорий много. Но вас интересует, как противостоять болезни». «Да. Как же не заразиться?» «Некто Жерар Имуан написал трактат, что болезнь — это не что иное, как поток невидимых скотинок, которые переползают с человека на человека и так заражают их». «Блохи, что ли?» — спросил Волков. «Много меньше блох они. Думаю, это глупости, но факт остается фактом. Половина чумных докторов в городах пережили чуму, потому что предохранялись от этих скотинок». «И что же они делали для предохранения?» — поинтересовался монах. «Наш доктор пережил чуму, схоронив 1000 больных. Я спросил его, что он делал, как охранял себя от болезни. Он рассказал». «Ты бы записал все, монах», — сказал солдат. «Я запомню», — отвечал тот. «Первое дело — вощеные перчатки. Он не снимал их. Второе дело — маска. Но маску он снимал постоянно, в ней тяжело дышится. Третье дело — ежедневные омовения. Он мылся 2 раза в день, не только горячей водой. Чистое тело и никаких гадов на теле, ни в шее, ни блох. Коли сидишь в доме зачумленного, не прикасайся к перинам и подушкам, чтобы клопы и вши на тебя не взобрались. Вода только кипяченая, еда только горячая». Он протирал лицо и руки после каждого больного сарацинской водой или крепким уксусом. «Сарацинской водой?» — переспросил солдат. «Знаете, что это?» «Да. Вот, в общем-то, и все, что я могу вам сказать о чуме. Мало о ней знаю. Я врачевал всю жизнь переломы и контузии. Наш чумной доктор знал о ней почти все, но он получил практику и кафедру в другом городе и переехал. В общем, чистота и крепкий уксус могут помочь. Я надеюсь на то». «Ты все запомнил?» — спросил Волков у монаха, а сам достал из кошеля монету. «Все, господин». Волков протянул деньги лекарю. «Спасибо вам. Может, ваши советы спасут нас». Лекарь деньги не брал, он улыбнулся. «Нет нужды. Я не беден. Я просто хотел поглядеть на человека, что платит талер за один вопрос. И не пожалел об этом. Но меня разбирает любопытство. Вы странная пара. Монах и солдат, и собираетесь забраться в чумные места. Что вы задумали?» «Я и знать не знал, что мы собираемся в места такие», — признался брат Ипполит, глянув на солдата. «Вот и дальше не знай», — ухмыльнулся Волков. «Спасибо, что потратили на нас время». «Не хотите ли отобедать?» — неожиданно предложил ученый. «Рад, но меня уже ждут», — ответил солдат. «А вас, юноша?» «Меня?» — монах даже удивился. «Меня никто не ждет. Я свободен и хочу поговорить с вами о переломах и контузиях». «Вот и прекрасно. Яков, накрывай стол».